Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. ОМФК СМС Финансы, судебное отдел «Разгор» находится в записи. Ольга Валерьевна, трубку передайте, пожалуйста. Кто вы и что вы хотели? Я уже предоставила всю необходимую информацию. Звать-то вас как? А почему я вам должна представлять? А почему я должен Ольге Валерьевне трубку передавать? Вы не Ольга Валерьевна, вот Ольге Валерьевне я буду... Ну а ты-то кто? Вы у нее на «ты» не переходили, ну, мужчину? Ты кто? Нервничать. Я звоню Ольге Валерьевне. Ну, кто ты такая вообще? Или что ты мужчина, такое? Что за истерика, это мужчина? В смысле истерика? Когда нервничать, все время тыкать начинаешь. Ну, кто ты, как звать тебя? Не знаю, нервничать начинаешь. Как-то не по-мужски себя ведете. Че это, блядь, а вы зачем телефон забрали, Ольги Валерьевны? Это вы договорные обязательства взяли на... Взял и отжал, что, в чем проблема? Да? У тебя вопросы или претензии? А, ну то есть вы мошенник, что ли, так получается? Да, так, блядь. Вы только что под запись телефонного разговора... Ничего, иди заявление в милицию напиши. Давай, давай, иди пиши, пиши, чем давай. Юрист, который этим занимается. Чего? Удачи, бойтесь. Да не чего, бойтесь, блядь? Говорят, убойтесь. Дрожит, слышь, ты что, кобыла там попутала, что ли, или че, блядь, а? Смех начинает. Лошадь ебаная. Вот, сейчас на личное оскорбление перешли. Ты там ничего не перепутала? Личное оскорбление и маты два в одном. Это ты, блядь, бойся там, нахуй. Вы мужчина же, правильно? А? Хуй не хочешь пососать у мужчины? Правильно? А? Хуй не хочешь пососать у мужчины? Так вы же не мужчина. Что вы предлагаете того, чего у вас нет? Давай встретимся, я тебе еще щеку накручу. А? Так в Москву прилетайте. Адрес говори. Или только по телефону мы смелые? Ну ты говори адрес. Прямо сейчас, блядь, прилечу. Ну так на сайт зайдите да посмотрите. На ракету нахуй, ну, так на Луну за планом. В аэропорт. Ну, давайте вперед из песни. Блядь, да без проблем. Все? Нечего сказать, денег-то нет по сусекам поскрести. Да и что ты так решила-то, блядь? Ой, удачи, мне не интересно с вами общаться. Были бы... Ну что ты хуй-то хочешь пососать, нет? Не, а? Не ответила-то? Да, ну если был бы, может, подумала бы. Ну, так может пососешь? Я ж не с мужчиной говорю. А? Ну, пойду к мужчине, позвоню какой-нибудь, поговорю, а вам удачи желаю. Тварь, давай, иди нахуй отсюда. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.